Таинственные руины Зимбабве. Сотни лет величественные руины Зимбабве были окутаны покровом тайны, и их происхождение оставалось неизвестным. Кто построил эти стены и храм? Грандиозный комплекс подобных, которому нет нигде в мире. Была ли здесь, как полагали некоторые известные писатели, легендарная страна Афир, аванпост Древней Финикии и Южной Африки, и был ли храм посвящен царю Соломону? Или то была крепость царицы Савской? Недавние исследования пролили некоторый свет на эту завораживающую тайну, хранящуюся в самом центре Южной Африки.